Раздел первый. Главные проблемы, которые ожидают нас во время кризиса. Цитирую классика. «Ни один враг монополии и трестов не мог найти в нашем предприятии никакого изъяна. И все-таки мы прогорели». «Возникли, вероятно, какие-нибудь неожиданные препятствия?» – спросил я. «Нет, сэр. Все было именно так, как я сказал. Мы сами себя погубили». О Генри. Трест, который лопнул. Итак, проблема первая. Вам трудно отличить правду от лжи. Кругом много информации, слухов, сплетен, советов, истерики. Вы не знаете, кому верить. СМИ публикуют абсолютно полярные мнения. Кто-то считает, что все совсем плохо. Кто-то, что скоро станет еще хуже. А самые оптимистичные говорят, что мы уже достигли дна. И улучшений можно ждать чуть ли не завтра. Вторая проблема. Проблема кризиса доверия. Вы боитесь быть обманутым. Всегда ведь находятся любители поймать рыбу в мутной воде за счет других, не так ли? Вы переживаете, как бы не остаться в дураках. Как сказал Томас Мор, все мы ценим добро, лишь теряя его безвозвратно. Таким образом, проблема доверия может развиться в параноидальную подозрительность. Вы подозреваете всех и во всем. Мир теряет краски и становится унылым, просто черно-белым. Третья проблема. Рост зарплат остановился, премии отменили. Это суровая реальность нашего общества, как-то привыкшего за последние несколько лет к 10-15% росту доходов ежегодно. Обратите внимание на парадокс при той же самой производительности труда. Ну не экономическое ли чудо? Жаль, длилось оно недолго. Теперь о притязаниях на внеочередную прибавку к жалованию придется на неопределенное время забыть. И по просьбе премьера увеличить производительность труда в 4 раза. Очень желательно за ту же сегодняшнюю зарплату. Четвертая проблема. Ваши ошибки во время кризиса обходятся в несколько раз дороже. Что это значит? Раньше выговор, теперь сокращение. Раньше по соглашению сторон с золотым парашютом в виде выходного пособия за энное количество месяцев. Теперь через неочередную аттестацию и угрозу попасть под статью несоответствия занимаемой должности. И вот вам приходится увольняться по собственному желанию и без выходного пособия. Как говорят вам напоследок работодатели, мы не знаем, как мы без вас будем, но мы хотим попробовать. Проблема номер пять. Ваши доходы сократились. Свободных денег стало меньше или их нет. Вашим основным вопросом сегодня стало, как не потерять того, что наработано ранее. Что делать, чтобы устоять в трудные времена? Как сохранить созданные в прошлом результаты, не растерять набранного темпа и уровня благосостояния? Шестая проблема. Рубль дешевеет, покупательная способность падает, а инфляция растет. По данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в ноябре, 3/4 опрошенных, 78%, заявили, что рост цен уже сильно сказывается на материальном положении их семьи. 2/3 респондентов, 64%, отметили, что в целях экономии им приходится отказываться от покупки некоторых повседневных продуктов питания. Среди тех продуктов, от которых приходится отказываться из-за их высокой стоимости, чаще всего упоминаются мясо и мясные, а также молочные продукты. Поистине, как сказал древнеримский драматург Плафт, нужда всему научит всех, кого она коснется. Седьмая проблема. Банки подняли ставки по кредитам. Ежемесячно оплачивать долги вам стало тяжело. Доля просроченных кредитов в среднем по стране 9%, а в некоторых регионах до 20%. Подумайте только. Там каждый пятый должник оказался неплатежеспособным. Как обстоят дела в вашем регионе? Проблема номер восемь. Внутри вас нарастает неопределенность, смятение и паника. Неопределенность, растерянность, даже отчаяние. Вот что могут испытывать сегодня многие из вас. Более того, это состояние распространяется как вирус и поражает сознание новых и новых людей. Оно как будто бы в воде, которую мы все пьем, и в воздухе, которым мы дышим. Девятая проблема. Государство не может спасти всех. Ресурсов стабфонда на всех не хватит. Не обольщайтесь. Тех предприятий, которым не повезло, будет достаточно много. Представьте себе «Титаник». Огромный тонущий корабль, в котором шлюпок не хватает на всех. Холодная вода все подступает, обжигает тело ледяными иглами. И леденящие душу крики, стоны и проклятия разносятся над морем. Но офицерам приходится делать суровый выбор между жизнью и смертью пассажиров. Их ресурсы ограничены, шлюпок мало. В лодки попали далеко не все. Следующая проблема. Власти обещают больше, чем смогут выполнить. Да, это неприятно признавать, Но призываю вас сейчас быть реалистом. Взгляните правде в глаза. Еще ни одно российское правительство 20 века не смогло выполнить своих обещаний. Ленин обещал равное распределение благ, Хрущев догнать и перегнать Америку и коммунизм в 80-м году, а Ельцин лечь на рельсы, если случится дефолт. Дефолт случился, но никто ни на какие рельсы не лег, это факт. А факт, как говорил булгаковский Воланд, самая упрямая в мире вещь. Следующее. Растет безработица. Многие ваши знакомые либо ищут работу, либо держатся за пониженную зарплату и считают, что им некуда идти. Вакансий мало, а желающих их занять гораздо больше. В декабре на популярном сайте поиска работы было 2 миллиона 570 тысяч резюме и всего 44 тысячи вакансий. А еще в ноябре было 50 тысяч вакансий, то есть 6 тысяч сократились за месяц. И сейчас примерно 58 резюме на одно вакантное рабочее место. Это в 5 раз больше, чем конкурс в МГИМО или МГУ. Правила игры изменились. Теперь условия диктуют работодатели. Предпоследняя, очень серьезная проблема. Вы не обучались технологии наиболее выгодного поведения в кризисе. К сожалению, вас не готовили к этому ни в школе, ни в институте. Поэтому основной вопрос для вас сегодня – как не потерять того, что наработано ранее? Что же сделать, чтобы в трудные времена быстро приобрести знания, навыки и выигрышную стратегию действий в кризисный период? Главная проблема в том, что, внимание, у вас нет системы, помогающей вам пережить кризис и выйти из него с выгодой для себя. И это, пожалуй, главная причина, по которой вам стоит прослушать этот аудиосеминар целиком. Я с удовольствием познакомлю вас с технологией создания такой системы в вашей жизни. Пройду по всем шагам и вселю в вас уверенность. Кстати, слово «кризис» с древнегреческого переводится как «решение», «переход». Одноименный китайский иероглиф означает не только «угроза», но также и «возможность». Вот на возможностях мы и сконцентрируемся в третьем разделе нашего семинара. Раздел второй. Типичные ошибки и заблуждения людей во время кризиса. Или как обойти заботливо разложенные грабли. Экспериментально доказано, что в кризисной ситуации количество неправильных решений у испытуемых возрастает в 40-50 раз. Во время кризиса вероятность ошибки возрастает, а в кризисное время за ошибки приходится платить во много раз дороже. Давайте рассмотрим их поближе. Тем более, что мой опыт руководства на промышленном предприятии подтверждает печальную статистику. Более 90% происшествий, аварий, несчастных случаев и поломок связаны с обычным человеческим фактором, то есть ошибками и неправильным поведением людей в штатных и внештатных ситуациях. Ошибка первая. Политика Страуса. Вы можете делать вид, что ничего не происходит, перестать смотреть телевизор, читать газеты, вырвать провод интернета из компьютера, отгородившись от мира дверями вашей уютной квартиры. Знаете ли, если вы в декабре сделаете вид, что зима не наступила, не утеплитесь, не оденете теплую одежду и будете держать окна распахнутыми, то ваш организм почувствует холод очень быстро и отреагирует соответственно насморком, кашлем или воспалением легких. Природу не обманешь. Кризис твердой поступью шагает по стране и по планете. Вторая ошибка. Я работаю в надежной компании, мне ничего не угрожает. Проблемы обойдут стороной, считает кое-кто. Ага, конечно. Ваша компания называется «Натуральное хозяйство»? Любая компания – это элемент большой торговой системы. И если проблема системная, то почувствуют все без исключения элементы, и большие, и маленькие. Возможно, в разной степени, но почувствуют. Даже у сверхсекретных госбюджетных шпионов ФСБ инфляция безжалостно съест часть зарплаты, и никакая спецтехника и спецподготовка их от этого не спасут. Третья ошибка. У нашей страны большие резервы, они помогут удержать ситуацию. Мы распечатали кубышку и проедаем стабфонд. Наши резервы еженедельно снижаются, потому что правительство тратит их на поддержку курса рубля. И в какой-то момент ему придется выбирать. Или приостановить поддержание рубля и отпустить инфляцию. Или продолжить хлебать из котелка стабфонда, дождавшись противного скрежета ложки об дно, а там трава не расти. Угадайте, что оно выберет? Ну правильно, вы сами все отлично знаете. Следующая ошибка. Эффект попрыгуньи стрекозы или надежда на авось. В этот период возрастает потребительский зуд. Вы начинаете лихорадочно тратить, пытаясь спасти дешевеющие деньги. Ваш почтовый ящик завален рекламой со спецпредложениями. В магазинах устраиваются соблазнительные распродажи со скидками 40-50%. По телевизору советуют именно сейчас купить те вещи, которые вы собирались и которые сейчас удачно подешевели. Интерес продавцов понятен. Им нужно обменять товары, которых у них много, на деньги, которых им катастрофически не хватает, поскольку в банке кредит взять архисложно. Но вы-то тут при чем? Они полученные от вас деньги используют в бизнесе для зарабатывания новых денег. А вы? Вам не кажется, что подобное расточительное поведение напоминает здравомыслящему человеку пир во время чумы? Пятая ошибка. Вы продаете подешевевшие инвестиции за бесценок. Около полумиллиона человек в нашей стране являются пайщиками паевых инвестиционных фондов или имеют счета для покупки акций на бирже. К сожалению, часто не совсем понимая риски и смысл своих действий. Многие из них испытывали тревогу от быстрого обесценивания своих вложений, и когда через несколько недель после тех событий, которые мы формально считаем началом кризиса, по телевизору началась истерика, и они пошли и продали свои инвестиции в 2-3 раза дешевле, то есть продали паи и забрали деньги из фондов. Ну, с таким подходом лучше уж было в банке на депозите хранить сбережения. Оно надежнее. Следующая ошибка. Вы решили обыграть фондовый рынок. Правильно. Кругом пишут, что надо именно сейчас заработать на подешевевших акциях и вложить все ваши деньги в акции любимой вами отрасли. Позвольте для начала приведу вам факт. По данным неоднократных исследований, при сроке 3-5 лет около 80% управляющих активами проигрывают фондовому рынку. При этом управляющие – это профессионалы с опытом, занимающиеся инвестициями каждый день. И, кстати, их бонусы зависят от успешности их работы. Но откуда у вас взялась уверенность, что вы, являясь любителем-новичком, угадаете, где дно рынка, чтобы купить акции? И когда точно ожидать падения, чтобы накануне продать? Но для сравнения, сколько у вас шансов победить на ринге любого из 20 лучших боксеров страны в вашем весе? Ну, они маститые профи, каждый день усиленно тренируются. А ведь шансы примерно такие же. И за такую необоснованную вашу самоуверенность рынок жестоко бьет по самолюбию игроков, бесцеремонно забирая у них большую часть их денег. Или даже все подчистую. Но зерна здравых идей во взаимодействии с фондовым рынком есть. И я расскажу о них в следующих разделах. Седьмая ошибка. Вы пытаетесь использовать рекламируемые всюду быстрые способы обогатиться. Кризис – чудесное время для мошенников. Их любимое предложение – образно говоря, купите за рубль и получите завтра 100. При этом обещают, что вам ничего делать не придется, что система проверена и надежна, работает быстро и есть гарантии. Хочу напомнить, что у любой инвестиции есть три базовых показателя. Нарисуйте треугольник. И назовите его вершины – доходность, ликвидность и надежность. Так вот, проверенное столетиями правило гласит – площадь треугольника всегда равна. Если вырастет доходность, уменьшится надежность либо ликвидность, а часто и то, и другое. Но помните, как в анекдоте про объявление на дверях автомастерской. Ремонтируем быстро, качественно, дешево. Выберите любые два пункта. Тут тот же принцип. Либо низкодоходно, но доступно и надежно, как месячный депозит в одном из госбанков. Либо наоборот, потенциально высокодоходно, но тогда гарантии сохранения своей инвестиции и возможности изъять деньги обратно в любой момент просто забудьте. Таких экономических чудес не бывает. Если бы это было возможно, туда бы однозначно инвестировали Сбербанк, ВЭП, ВТБ и другие госбанки. А если они не могут себе этого позволить, а вы можете, значит вы богаче. Либо анализ рисков у вас хуже. На мой взгляд, уж простите, скорее второе. Следующая ошибка. Вы слушаете все экономические новости и эмоционально реагируете на это. Как говорил известный персонаж собачьего сердца, профессор Преображенский, разруха, читай кризис, не в клозетах, а в головах. Когда вокруг СМИ, коллеги, знакомые и незнакомцы распространяют бациллы негативизма, недолго заболейте самому. Знаете, если даже незначительный маленький предмет, ну, например, ваш мобильный телефон, поднести прямо к вашим глазам, он закроет от вас весь остальной мир. И если в какой-то из моментов в вашей жизни возникла проблема, это не значит, что по прошествии времени она окажется для вас такой уж актуальной и важной. Я научился воспринимать ситуацию с разных сторон, не позволяя ей управлять мной. Девятая ошибка. Вы надеетесь на национализацию и ждете улучшений. Попробуйте ответить себе на вопрос, в каких сферах, контролируемых государством, управление налажено прозрачно и эффективно. Знаете, как в Африке ловят обезьян? Охотник кладет камень размером с яйцо курицы в дупло дерева, куда с трудом пролазит рука. Обезьяны наблюдают за этим с любопытством. Потом, как только он отходит, обезьяна подскакивает к дереву, засовывает лапу в дупло, хватает камень и пытается вытащить наружу. Но лапа застревает и не пролазит. А отпустить камень? Нет, это выше ее сил. Охотник спокойно подходит и сажает ее в мешок. Точно так же и мы цепляемся за свои иллюзии, перекладываем ответственность за свое спасение и благосостояние на других и отказываемся от активных действий для лучшей, счастливой жизни. Следующая ошибка. Вы не можете поверить, что привычный образ жизни надо изменить. 32% по опросу Центра общественного мнения считают, что кризис их не затронет. 50% сказали, что они равнодушны к этому кризису. Это напоминает мне начало Первой мировой войны. Многие люди беспечно считали убийство эксгерцога Фердинанда локальным инцидентом, который должен был быстро разрешиться за пару месяцев. В итоге вам известно, что вся Европа, США и десятки миллионов людей пострадали в жестокой 4-летней мясорубке. Выиграли те, кто был готов к худшему сценарию. Поскольку в этом разделе мы подробно рассмотрели, что и почему не нужно делать, предлагаю перейти к разделу третьему. В нем мы рассмотрим антикризисные технологии и построение системы приумножения вашего благосостояния в кризисный период.